Глава пятая. Развлечение. Элис обнаружила большую силу характера. «Возмутительно», — проговорила она, уставившись на газетную колонку, которую Бренда вырезала из пост. «Как можно давать объявление о помолвке, если еще состоишь в браке?» — спросила она скорее крайне раздраженно, чем расстроенно. Два десятка лет, прожитых респектабельно и благоразумно, благополучно, но без показухи, прожитых так, как обязывало положение, эти годы ее будущий бывший муж выбрасывал псу под хвост и выставлял их обоих в глупом свете. Она не только запретит ему лично вести ее дела, она вообще прекратит все дела с Кромвель Рид, хотя с этой фирмой ее семья была связана еще при жизни деда. Это наверняка испортит репутацию Билла среди его партнеров и, может быть, ускорит развод. «Должно быть, это климакс», — сказала она, — «иначе как он мог сделать такое заявление?» «Но, строго говоря, не он его сделал», — заметила Бренда. «Здесь говорится, что Фэб заявила, что об этом будет объявлено. Тут есть разница, правда, Анни?» Анни улыбнулась бы, но тревога за Элис остановила ее. «Да», — сказала она. Не этому учили у мисс Портер. Она, наверное, была никакая. Дуарта говорит, что она, как правило, находится под воздействием. Элис, казалось, ничего не слышала. Билл знает, какое отвращение у меня вызывают бульварные газетенки. Теперь остается только, чтобы Инквайр напечатал крупным шрифтом, что у Фэб мой ребенок. От Элвиса. Она не сдержала улыбки. Ну, как юрист, он должен понимать, что это не самый умный шаг в плане финансового соглашения. Уж не говоря о том, что это крайне дурной вкус. Элис подумала о матери. Этими словами ее мать выражала самую резкую критику. Хотя это было и небольшое утешение, но, по крайней мере, ее мать, изолированная от жизни болезнью Альцгеймера, ничего об этом не узнает, — подумала она. — Кстати, Элис, я видела твою фотографию в газете «Народ», — сказала Бренда. — Учитывая все, ты выглядишь очень неплохо. Бренда вынула еще одну вырезку. Элис внимательно на нее посмотрела и внутренне содрогнулась. Она редко попадала в газеты, ее рекламный агент следил за этим. Они не имели разрешения на эту фотографию. Она прочла подпись. Лэрри Кохран. Боже! Она вспомнила комнату 705-ю. Какие еще снимки он сделал? «Учитывая все, ты хорошо выглядишь», — повторила Бренда. «Учитывая что?» — спросила Элис немного настороженно. «Учитывая, что ты только что вышла с похорон, Элис», — ответила резко Бренда. Элис сдержала себя и улыбнулась. «Конечно. Просто меня всегда расстраивают фотографии в прессе. Раз уж заговорили о вкусах, давайте пообедаем», — бодро предложила Бренда. Если Элис боялась газет, Бренда не меньше боялась судов. А пока Диана Лагравенесса не получила ни подписанных документов соглашения, ни первого чека от Морти, Бренда надеялась, что не будет никаких осечек. Она теперь рассчитывала на эти деньги. Наконец она будет независимой. Все эти мысли пробудили в ней дикое чувство голода. Сегодня они встретились в Ла Гренуиль. Это было единственное знакомое Бренде место, где еда была так же хороша, как и цветы. И за $36.50, цена комплексного обеда, она могла съесть почти все, чего ей хотелось. Цена ее несколько беспокоила. До тех пор, пока все не будет завершено, она не могла позволить себе выбросить сотню долларов на обед. Но большое меню ее порадовало. И вот они все трое сидели в центре одного из самых шикарных мест для развлечений в городе. Бренди нравилось подкусывать Элис, и ей всегда доставляло удовольствие общаться с Анни. Даже если ничего из этого не выйдет, если она не отомстит за Синтию, было приятно, что есть причина хорошо одеться и пообедать в ресторане. Конечно, Бренда чувствовала себя счастливой, потому что у нее была связь с детьми. Вот только сегодня утром она звонила Антону, предложила подъехать к нему в школу и забрать его грязное белье. Ей это было нетрудно. Но Тони сказал нет. Он был сейчас в том возрасте, когда появление родителей в школе смущало, а Бренда скучала по нему. Ей нравилось наводить чистоту, к тому же это заставляло ее забыть на время о еде. Она не могла понять, как Анни может жить в разлуке с Сильви и в отрыве от обоих сыновей, занятых своей собственной жизнью. Она беспокоилась об Анни. С тех пор, как Сильви уехала, Анни была подавлена, очень подавлена. И все из-за этого ублюдка Аарона. Для Бренды дети были всем. В отличие от Анни, Бренда не участвовала в работе специального олимпийского комитета и не предлагала свои услуги в ожоговом центре Бекстайн. Она никогда по-настоящему не принадлежала к высшим кругам и не хотела этого. Но сейчас ей было интересно наблюдать то, что ей довелось увидеть. Втайне от всех Бренда жадно прочитывала всю светскую хронику и обожала светские сплетни. Но она скорее бы умерла, чем признала это. И когда Морти пытался пробиться в этот мир, Бренда уперлась. Она знала, как они будут выглядеть. Вульгарные выскочки, пытающиеся добиться успеха. Фи! Ну, по крайней мере, она правильно оценивала свои возможности. Анни принадлежала к высшим слоям, и следовало признать, что Элис тоже принадлежала к высшим слоям. И к тем, кто обладал большими деньгами. Интересно, читала ли Элис светскую хронику? «По-моему, нам надо подготовить материал своего рода дела на Джилла и на остальных, включая их работу и развлечения. И, конечно, трофеи. И когда мы узнаем о них побольше, мы сможем определить их уязвимые места». «Да, нам нужно составить досье. Все и вся. Материалы из века рекламы или журнала Американской юридической ассоциации, из школьных ежегодников, из всего что угодно. Их знаки зодиака, их любимый цвет, их брокеры, банкиры, портные, какой кофе они пьют». «Точно», — продолжала Бренда, — «записи зубного врача, шрамы, татуировки, как предпочитают заниматься любовью, какие кошмары мучают по ночам». Она остановилась. «Я бы очень хотела быть самым кошмарным сном Морти». «Вот это мне нравится», — сказала Элис, кивая с одобрением. «Только вряд ли мне удастся. Я все еще не получила с него своих денег. Я хожу по тонкому льду», — сказала Бренда. Она увидела, что мускулы лица Элис напряглись. Бренда знала, что, как все стопроцентные американцы, Элис становилась высокомерной, когда злилась. А сейчас она была зла. Она холодно посмотрела на Бренду сверху вниз. «Не будь слюнтяйкой, Бренда!» — сказала Элис, повторяя насмешку Бренды над Анни. Бренда почувствовала себя очень уязвленной этой колкостью. «Я борюсь за выживание, а эта богатая сучка называет меня слюнтяйкой!» Она почувствовала, как у нее загорелись щеки, и наклонилась к самому лицу Элис. «Что ты, черт возьми, можешь знать о том, что чувствует женщина, которая находится на милости у мужчины и борется за выживание? Все, что у тебя есть, досталось тебе просто так. Тебе никогда не приходилось целовать зад у мужика, чтобы тебе выплачивали алименты и чтобы ты могла выглядеть как президент кооператива в глазах лифтера. Или подсчитывать, можешь ли ты пообедать за $36, потому что алименты могут опять задержать. Ты знаешь, как мне приходится месяц за месяцем унижаться перед Морти, потому что я в его руках? Нет, Элис, и ты никогда этого не поймешь. Бренда вышла из себя. Она осознавала, что, хоть и пыталась сдерживать свой голос, начала привлекать внимание сидящих за соседними столиками. Но ей было наплевать. Анни наклонилась вперед и сказала: «Элис тоже нелегко, Бренда». Бренда посмотрела на нее. «Не будь хорошей девочкой, Анни. Не сейчас». «Я могу постоять за себя, Анни». «К тому же Бренда права», — сказала Элис и повернулась к ней. Бренда стала говорить тише. «Знаешь, что я думаю, Элис? Я думаю, для тебя это всего лишь игра. Просто надо заняться чем-нибудь, пока не оправишься от того, что потеряла мужа. Для тебя это заменяет поездку на юг твоей дерьмовой Франции или трехмесячное кругосветное турне на твоей дерьмовой яхте. Это для тебя еще одна игрушка. Ну, а я дерусь за свою жизнь, богатая и избалованная малышка. Для меня это не игра». Быстро отпив из фужера на длинной ножке, она поставила его и посмотрела на Элис, прищурившись, точно так же, как это делал ее отец. «Так что не надо называть меня слюнтяйкой. Когда ты будешь готова рисковать всем, что у тебя есть, тогда ты сможешь критиковать меня. А пока что держи свою праведность при себе». Элис продолжала смотреть прямо на Бренду. И та увидела в глазах Элис что-то, чего раньше не замечала. «Прости, Бренда», — наконец медленно выговорила Элис. «Я была невнимательна и бесчувственна. Знаешь, ты права. Я не знаю, что значит быть на милости у мужчины в отношении финансовой обеспеченности». Веки у Элис дрогнули несколько раз. Она подняла голову и сказала: «Пожалуйста, прости меня, Бренда. Мне не следовало так говорить». Бренда удивленно откинулась на стуле и задышала ровнее. «Конечно. Все в порядке, Элис». Она уже сожалела о том, что взорвалась. «Я зря так накинулась на тебя». «Но я знаю, что значит зависеть от мужчины в эмоциональном отношении». «Видимо, вообще зависеть от мужчины в чем-нибудь унизительно». Элис улыбнулась. «Ну вот так. Мы ничего не будем предпринимать относительно Морти до тех пор, пока он не расплатится с Брендой. Ну что, дамы, договорились?» Анни улыбнулась им обеим и кивнула. Вообще-то, когда они договорились встретиться, она не совсем представляла себе, что это будет так. И сейчас в замешательстве видела, что она, очевидно, никак не может влиять на ход событий. К тому же долгие годы общения с доктором Розен приучили ее к мысли, что влиять на что-либо она патологически не способна. Анни потрясла головой, как будто хотела избавиться от каких-то мыслей. Думать об Аароне и докторе Розен было опасно. Она все время отыскивала себе какие-то занятия, но ночью, когда была дома одна, ее мысли были о нем. Он всегда был таким веселым, таким остроумным. Он всегда умел ее рассмешить. Он понимал ее, ее легкие шутки, восхищался ее остроумием. По крайней мере, когда-то восхищался. С тех пор ее никто по-настоящему-то и не знал. «Ну а что мы ищем?» — спросила она. «Думаю, пока что трудно сказать. Ну а в общем, мы ищем бреши в их броне, так ведь?» — спросила Элис. «Мягкое белое подбрюшье», — добавила Бренда, пошлепав свое собственное. Элис сжала губы. Что касается Джилла, тут все ясно. Я думаю, мы должны действовать в двух направлениях. Мы выясняем, чью фирму он собирается заполучить в следующий раз, и все это рушим. А также выявляем, как он мошенничал в прошлом при продаже и покупке акций. Привлекаем к делу агентство по финансовому надзору, а если сможем докопаться до его личных финансов, то и внутреннюю налоговую службу. Не думаю, что нам стоило связаться с полицией. Записка, которую оставила Синтия, доказывает, что это было самоубийство. Но в его связях можно что-то найти. Его новая жена, как ее зовут? Она посмотрела в записи. Бирмингем. Мэри Бирмингем, подсказала Бренда. Правильно. Так, она хочет приобрести новую квартиру на 5-й авеню. Лалли состоит там в правлении. Может, нам удастся сделать так, чтобы они не смогли поселиться в этом здании? Я думаю, нам удастся забаллотировать ее во всех общественных организациях, которые пользуются уважением. Я могу принести все старые бумажки на компанию Морти. Я все их собирала. Может, там что-нибудь найдется? — предложила Бренда. — Очень хорошо. — Кстати, Анни, ты ведь сказала, что тебя пригласил на обед Стюарт Свон, так? — Да, он пригласил меня, — ответила Анни, слегка покраснев. Бренда заметила это и удивилась. — Что она чувствует себя виноватой, потому что встречается, а мы нет? — Хорошо, — заметила Элис. Выкачай из него все, что можно. Надо узнать, кого Джилл собирается сожрать теперь. Анни неохотно кивнула. А я, может, поговорю о Джилле с моим дядей Бобом. Он может помочь. Элис снова посмотрела в записную книжку. Вот с Биллом сложнее. Конечно, я не оставила ему ни копейки в завещании и прекращаю все дела с Кромвель Рид. Но, думаю, мы можем предпринять что-нибудь в отношении Ван Гельдеров. — Разрушить их любовное гнездышко? — спросила Бренда. — Скорее, его финансовое обеспечение. — Ты знаешь, что она наркоманка? — произнесла Бренда. — От тебя. Откуда ты знаешь? — Это может быть полезно. — У нас тоже есть источники. Бренда гордо улыбнулась. Может, я смогу коснуться этого вопроса в разговоре с доктором Гортоном, когда пойду к нему в следующий раз. Он лечит Ван Гельдеров тоже. Я думаю, мой долг — помочь им. Помочь этой молодой особе, правда? Может, и в ее будущем будет какой-нибудь фонд, как у Бетти в клинике для наркоманов? Этого должно хватить, чтобы попридержать Билла и его невесту. Он чист по части налогов. И у него нет друзей, которые могли бы от него отвернуться. С ним пока все. Она помолчала, листая страницы. «Бренда», — вновь продолжала Элис, — «твой муж вовсе не так уж неуязвим. После того, как решится твой вопрос, пусть мои молодые люди поработают с документами и всем, что касается этой операции. Мы могли бы одним махом убить двух зайцев. И ты смогла бы потребовать с него через суд еще больше. Нет, Элис. Мне бы получить с него то, что он пообещал. Я не хочу портить все дело. Бренда снова начала нервничать. Элис посмотрел на нее понимающе. Конечно, нет. Нет никакого смысла перерезать себе горло просто назло супругу. Значит, мы и внутреннюю налоговую службу тоже не сможем использовать? Нет. На сей раз даже Бренда воздержалась от шуток. Хорошо, сказала Элис весело, вычеркивай что-то из своего списка. По крайней мере, мы можем не допустить его в клуб Союзной Лиги и в Мейдстоун. А что, он подал заявление? Спросила Бренда недоверчиво. Очевидно. Его жена хочет, чтобы он вступил. Откуда ты знаешь? У меня тоже есть свои источники. Элис улыбнулась ей с важным видом. Но их бы в любом случае не приняли. Она пожала плечами. Ты знаешь, как там относятся. ТННД. Ты не наш, дорогой. Мы также можем попытаться, чтобы в газетах разнесли новую картинную галерею его жены. Мы можем обеспечить полный провал приема по случаю открытия галереи. И, насколько я знаю, его жена подала заявление о приеме в Junior League. Бренда знала, что это был самый закрытый клуб в Нью-Йорке. «Ее не примут», — сказала Элис. «Воришек мужей не принимают». Она помолчала и посмотрела на Анни. «Кстати, о воришках мужей. Как насчет нового мужа нашего милого доктора? Не попытаться ли нам закрыть агентство Аарона?» «Нет, Элис, это было бы несправедливо. От этого пострадает его партнер. Джерри хороший парень». Анни не могла сказать, что ей все еще не хотелось, чтобы Аарону причинили неприятности. «А мы не собираемся вести справедливую игру», — напомнила ей Элис. «Они не действовали справедливо». «Нет, дело не в этом», — возразила Анни. «Все же он отец моих детей». «То, чем делают детей, не может быть теперь гарантией безопасности». «А когда-нибудь было?» «Ну ладно, может быть, мы оставим Аарона на закуску», — сказала Элис, резко захлопнув свою тетрадь. «А что, мисс Эллиот?» — сказала Бренда и улыбнулась, показав ямочки на щеках. «Говорили ли вам когда-нибудь, что во гневе вы прекрасны?» Элис улыбнулась Бренде. «Нет, в основном я им нравилась пассивной. Но те дни позади, мой друг. Я меняюсь». Она оглядела элегантную, со вкусом оформленную комнату. «Я больше не хочу покорно подставляться. Я хочу крови». «Мутация под воздействием зрелости», — сказала Бренда, кивая головой. «Очень распространенное явление, имеющее место в период ядерного истребления или развода. Итак, мы теперь первые жены средних лет мутантки-мстительницы?» — спросила Анни. «Кавабунга!» — ответила Элис.